Воевода Устах, сидевший ошую роговолта, наклонился к князю, шепнул на ухо. — Глянь, батька, как дочь твоя киевлянина привораживает. Не боишься, что умыкнет? Роговолт глянул мельком, усмехнулся в подсиненные усища. — Да он зелен еще. — Может, и зелен, а воин грозный. В Киеве пояс гридня выслужить — дело непростое. И насчет девок, парень ловок, можешь не сомневаться. — То девки, а то моя дочь, — возразил Роговолт. — Но в одном ты прав, воевода. Головы молодцам кружить рогнетка любит. Застоялась кобылка. А парню скажи, после трапезы хочу с ним поговорить. Чувствую, неспроста его воевода Серегей в Полоцк отправил. Есть у него для меня весть, которую бересте не доверишь.